17. Петух еще не пропел, а я уже проснулся и встал с кровати. Хожу босиком по холодному каменному полу, находя путь ощупью, делаю все, чтобы не шуметь и не разбудить мамку. Я беру коробочку под мышку и выскальзываю за дверь на посеребренную улицу. Серебрит ее свет месяца, маленького укутанного в облака, но странно яркого. Я прохожу мимо цепного пса, сущего на стену, и он рычит на меня, но жуткая неподвижность мира как-то раскрепощает. Будто мне все можно. Я разворачиваюсь, путь не указывает лунный свет, отражающий от цепи, от капель слюны на собачьих клыках. У пса глаза на выкате от страха и ярости, но я медленно протягиваю руку и похлопаю его по голове, и хотя он не прекращает рычать, рык становится тише и тише, пока не переходит в мягкое гудение. «Молодец, дружок», — говорю. Теперь пес радостно виляет хвостом, бьет им воздух, и я чешу его за ушами, он лижет мне ладонь. Круто было. Я иду дальше, вполне довольный миром и местом, которое в нем занимаю. Ух, как же рано, все спят, кроме меня. Того пса и пары птиц, поющих в темноте. Холодно. Не на шутку холодно, я весь дрожу, когда иду и принюхиваюсь к воздуху, пока не чую слабый запах соли и не слышу волны. Здесь светлее, потому что звездный и лунный свет отражаются от морской чешуи. И я подхожу к берегу, набираю в горсть звезд и обрызгиваю себе лицо. На счастье! Вода теплее, чем воздух, но все равно бодрит. Вдалеке раскинулся силуэт таверны Дисмоса, четкий в свете луны. Конечно, она давно закрыта, но я не выпить пришел. Цепной пес лежит на крыльце и, кажется, спит. Заслышав хруст моих шагов, он ворочается, приподнимает шею, поводит правым ухом. Только сейчас я понимаю, что того пса я гладил, чтобы подготовиться. Пес огромный и злой. Когда таверна открыта, Дисмос держит его в заперти, но ночью выпускает. Раз в пару недель какого-нибудь бедолагу кусают, но в основном все знают, что есть час, после которого сюда лучше не соваться, и сейчас уже сильно позже. Косточки у меня с собой нет, только немного черстого хлеба в кармане, но я все равно бросаю его псу. Тот обнюхивает хлеб пару раз, но на этом все. Глаз он с меня не спускает. «Тихо, дружок». Он начинает рычать, и я думаю, не вернуться ли обратно? Мне же не нужно было позарез прийти именно сейчас. Но потом я открываю коробочку, заглядываю внутрь и думаю, нет, не буду же я рушить свои надежды из-за небольшого затруднения. Странно, но страх уходит, и настроение дворняги меняется. Не сильно. Он не начинает прыгать и вилять хвостом, но больше не рычит. «Лампон — укротитель зверей!» «Да я просто Геракл!» Я подхожу к нему, даже не замедляю шаг, потому что все у меня получится, и похлопываю его по голове. «Молодец, дружок», — говорю. «Как дела?» Он кусает меня. По-настоящему впивается зубами, сволочь, и я ору сквозь зубы от боли и неожиданности. «Твою мать!» Он отпускает меня, и кажется, что готовится прыгнуть, прямо к глотке примеривается, но почему-то не прыгает. Не знаю почему, и стоять обдумывать этот вопрос не собираюсь. Просто быстренько пробегаю мимо, ощущая в сгибе локтя мокрый жар крови. Это все гордыня, наверное. Боги меня унизили, прямо как Геракла. Почему-то, думая так, я немного приободряюсь, и хотя мне жуть как больно, посмотрев на боль с другой стороны, я будто беру над ней власть. Комнаты прислуги в задней части таверны, на первом этаже. Раньше на втором спал Дисмос. Но Лира рассказала, что сейчас он чаще всего ночует в центре города, в новом заведении. Она сказала, ее комната слева, с зелеными ставнями. Я вижу слева окно со ставнями, но в темноте понятия не имею, зеленые они или нет. Подойдя, я провожу по ставне рукой. Краска пошла трещинами. Я отдираю ногтем пару хлопьев и пробую. На вкус зеленая. У цвета бывает вкус. «Бывает, если тебе так нужно», — решаю я, и эта краска на вкус зеленая. Я стучу в ставню так, чтобы услышала она, но другие не проснулись. «Ничего. Я стучу снова, и единственный звук издают мои костяшки и кровь, медленно стекающая по моей руке. «Бля!» — говорю я. Пес теперь у меня за спиной. Не рычит, только смотрит. Но что-то мне не хочется, чтобы меня опять укусили. Я заношу руку, решив, что стучу в последний раз, и тут ставни открываются, и я вижу ее. «Кто там?» — спрашивает она испуганно. «Я, Ламбон». Ответа нет, и я стою вдруг ни в чем не уверенный и чувствую себя дураком. «Что ты здесь делаешь?» «Хотел тебя увидеть». Но сейчас темно, и увидеть ее не получается. Видно только ее зубы, когда она говорит, и какие-то общие очертания. Но я ее чую. Ночной пот, запах от волос. Может, я пришел почуять ее запах? Так вообще делают? По-моему, бред какой-то. Я тянусь ее потрогать, чувствую рукой ее платье и тепло тела под ним. «А, ты этого хотел?» «Да, но не так. Что, если меня собака за жопу укусит? Или я проберусь в окно, и кто-то из слуг настучит, и ее изобьют? Я не хочу брать ее, как вор в ночи. Вот, я отдаю ей коробочку. Это тебе». «Подарок?» — спрашивает она с любопытством. «В Сиракузах так ухаживают. Девушке надо приносить подарки. В Лидии не так?» «Так», — говорит она тихо-тихо. «Ну и хорошо. Я просто ухаживаю, вот и все». Я разворачиваюсь и начинаю уходить, но медленно слышу, как она открывает коробочку, как она смеется от радости, увидев, что внутри, и только тогда прибавляю шагу. Пес гонится за мной, и, может, это мне только чудится, но в какой-то момент, когда он пытается цапнуть меня за пятки, по-моему, я даже не хромаю. Мне кажется, она меня исцелила. И даже когда я уже далеко от нее и от пса, и моя нога снова заваливается, описывая полукружье на песке, я не могу перестать улыбаться. Через пару часов мне надо встретиться с Гелоном и детьми в карьере, но прежде чем идти, я заглядываю на рынок. Сейчас темно, но некоторые торговцы уже на месте, готовятся к открытию. Я предлагаю свои услуги. За пару оболов перетащу их ящики, разгружу товар. Собачья работа, но нужная, потому что по всему городу дела идут полным ходом, и несколько торговцев соглашаются. Пару часов я таскаю туда-сюда ящики и амфоры, обливаясь потом, пока мышцы не начинают болеть, а кожа на пальцах не морщится, как свернувшееся молоко. Больно не на шутку, но серебро, которое я получаю взамен, еще серьезней. Платит немного. Едва хватит на пару кувшинов у Дисмоса. Но и тратиться я буду не на выпивку. Позже, когда я иду к карьеру, один по пустой дороге, я слушаю, как побрякивает монета у меня в кармане. Куда тише, чем звенело в кошеле, который мне дал Гелон, но эта музыка мне милее, потому что она моя. И ее тоже. Я знаю, что со временем мы сложим из нее песню. Гелон и Дара стоят у перекрестка с тачкой, и оба смеются. Я так давно не слышал, чтобы Гелон смеялся, что резко возвращаюсь с небес на землю. «Доброе утро, Ламбон», — говорит он с улыбкой. «Доброе утро, Ламбон», — вторит Дарас и с интересом добавляет. «Что с рукой? У тебя кровь». «Волк», — говорю. «Такой, что Цербер рядом с ним, щеночек. Но не бойся, я его поборол». Дарас смотрит скептически, и я перевожу тему, спрашивая, где остальные. От этого Дарас хмурится и чуть выпрямляет спину. «Простите, пожалуйста. Знаю, это не очень хорошо, просто они у нас юные, незрелые еще, за временем плохо следят. Но вы не волнуйтесь, я им сделаю выговор». Теперь моя очередь улыбаться. «Строгий ты начальник, Дарас», — говорю. «Хороший солдат из тебя выйдет». «Генерал», — серьезно поправляет он. «Стратегия меня чрезвычайно интересует». Я киваю, зачерпываю орехов из мешка, который лежит в тачке, кладу парочку в рот. Какое-то время мы стоим, и говорит в основном Дарас. О том, какие у него идеи насчет постановок, он хочет знать. А на мечах драться будут? Гелон отвечает, что в Медее на мечах никто не дерется, и в новой пьесе Еврипида, насколько он знает, тоже, но Дарос не сдается. Он говорит, что Медея всегда может сбежать из Каринфа с боем. И разве место действия новой пьесы не Троя? Гелон треплет его по волосам и говорит, что обдумает вопрос. Вдалеке раздается смех и шарканье маленьких ножек. Подтягиваются остальные ребята. Я так и чувствую, как все вокруг меняется, даже воздух. Будто от их восторженной болтовни даже пустая дорога становится радостней. И кажется, что солнце тоже греет чуть сильнее, как бы из солидарности. «Вы опоздали», — говорит Даррес. Дети замедляют шаг и опасливо переглядываются. Кроха Страбон от них здорово поотстал, ему приходится бежать, чтобы нагнать. И он ужасно рад, что они притормозили. Он не останавливается, чтобы узнать почему. Просто с хохотом обгоняет своих дружков и с разбегу врезается в Дарреса. «Страбон, ты опоздал!» — разъяренно повторяет Даррес. «Все хорошо», — говорит Гелон. «Он пришел сейчас, значит, так было надо». Гелон роется в тачке и начинает раздавать детям фиги. И хотя Даррес кажется недоволен, что опоздание поощряется, он ничего не говорит. Сегодня у входа в Лаврион другой страж. Коренастый мужик с разбитой губой. Судя по виду, он с похмелья и спит на ходу. Гелон суется было в кошель за серебром, но я останавливаю его и даю стражу бухла. Он берет и машет рукой, пропуская нас без вопросов. «Чего на него деньги тратить?» — говорю. Гелон кивает, накрывает полотнищем еду, и мы катим тачку вниз, в яму. Должно быть, ночью ветер срывал листья с деревьев, потому что карьер весь ими устлан, будто богиня Карпо сбросила с себя красно-золотую кожу. Одна из ор, гор, богинь времен года. Карпо ассоциируется со зрелыми плодами и сбором урожая, то есть с современной осенью. У некоторых пленников, которые таращатся на нас, пока мы катимся мимо, даже поблескивает в волосах листва, будто на них венцы, и они кажутся царями в оковах. Могил снова стало больше, камни свалены грудами, высотой примерно со Страбона. И про себя я молюсь, чтобы не оказалось, что под этими камнями лежит кто-то из наших актеров. Запах тоже стал получше, может, это благодаря погоде, прохлада чуть умерила гниль, но в любом случае запах карьера изменился. Пахис замечает нас раньше, чем мы его, и радостно видеть, что ему получше. Выглядит он все еще ужасно. Но черные волосы стали погуще, и кожа не так висит. Он хватает меня за руку и улыбается, говорит, все репетировали. Он ведет нас к стенам карьера, навстречу остальным харистам. Сначала я их не вижу. Пахис объясняет, что они прячутся в тоннелях, и тогда я замечаю, как из темноты глядят их влажно-блестящие глаза. «Слышу, Пахис вас хвалит», — говорю. «Горжусь вами, ребята». Глаза моргают, и постепенно афиняне начинают выползать на животах. От извести лица у них белые, будто у башков из слоновой кости. Гелон подходит к одному из них и протягивает руку, помогая подняться. Увидев это, Даррес бросается делать то же самое. Вскоре его примеру следуют все дети, в припрыжку несутся к стене и помогают бледным созданиям подняться с земли. Страбон такой крошечный, что пошатывается, когда пленник берет его за руку, но не сдается. И вскоре пленник уже на ногах, и Страбон, горделиво улыбаясь, подводит его к тачке. А если посмотреть под определенным углом, неудивительно, если кто-то подумает, что это просто отец и сын, и что-то в том, как афиняне берут мальчиков за руки, и в том, как у мальчиков меняются лица, наталкивает меня на мысль, что, может, эти бедолаги, сами того не зная, разыгрывают друг для друга роли отцов и детей. Наверняка же у многих из пленников дома дети, которых они больше никогда не увидят. И мне хочется отвести взгляд, будто я увидел что-то слишком личное. Так что я отворачиваюсь и пересчитываю куски сыра в тачке. Этим утром до репетиции дело долго не доходит. Афиняне прямо-таки набросились на еду, и настрой у них не самый бодрый, но это, кажется, у них всегда так. Они всегда, как поедят в первый час, все делают с какой-то вялостью. Но иначе никак, без еды совсем херово. Проблема не в этом. Проблема в том, как бы нам объединить Медею с этой новой пьесой, с Троянками. Не уверен, что мне нравится идея их слепить вместе. По-моему, нужно ставить либо одну, либо другую, но Гелон не согласен. Говорит, мы уже слишком много времени убили на Медею, чтобы ее бросать. И, по его мнению, это лучшая пьеса Еврипида. Нет, Медею надо оставить. Но и Троянок тоже. Это новый Еврипид, самый свежий. И кто знает, может, последнее, что он напишет. Надо ее поставить, не дать ей умереть. А еще надо сделать так, чтобы как можно больше людей ее посмотрели. Надо? Да. Я потрясен. Мне все это время казалось, что пьеса только для нас и, наверное, для Турена с командой. А теперь еще, может, для детей. Но чтобы прямо привести в карьер зрителей, поставить настоящий спектакль. Странно это. Нас, наверное, арестуют. Я так и говорю, и Гелон заливается краской, и я жду, что он меня обматерит. Но в конце концов он просто вздыхает и спокойно спрашивает. Мы играем в режиссеров или у нас все по-настоящему? По-настоящему. Тогда и говорить не о чем. Спектаклю нужны зрители, иначе это просто репетиция. Он поворачивается к Афининым. Многие держатся за животы, потому что переели. Что вы думаете, со зрителями или без? Может, мне только чудится, но когда по их осунувшимся лицам пробегает дрожь, мне кажется, что я четко вижу их мысли. Им не больше моего хочется, чтобы на них пришли смотреть сиракузине. Но они знают, что главный здесь Гелон. Я здесь, конечно, но все же держится не на мне. Еду приносит Гелон, все остальное тоже. Я вижу это по глазам и знаю, что именно они ответят, прежде чем кто-то успевает шевельнуть губами. «Со зрителями», — говорит один из них. Это Антикл, тот афининин с серебристой бородой. Сейчас он ее поглаживает, даже чуть ли не подергивает от волнения и поворачивается к остальным. «Разве не так? Чего мы хотим?» «Зрителей!» Нараспев, говорят они, 15 голосов, как один дрожащий хор. Только Пахис молчит. «Прекрасно», — говорю. «Вы только не ждите аплодисментов». «Погнали». Афини немедленно поднимаются на ноги. После короткого обсуждения решается, что сегодняшний день мы посвятим Троянкам. Я мало что знаю об этой пьесе, только то, что действие происходит в Трое, и снова неприятно удивляюсь, когда Нума начинает описывать сюжет. В общем-то, дело в том, что его нет. Просто с Гекубой, Кассандрой и хором Троянок происходит какой-то пиздец. Дело сразу после войны, и Троя разрушена до основания, и греки делят добычу. Здесь не так, как в обычной трагедии, где начинается все нормально, а потом идет под откос. Все начинается уже на дне, вернее, кажется, что на дне, а потом Мойры подмигивают, земля начинает трястись и трескаться, и Гекуба с командой понимают. То, что им казалось дном, даже рядом с ним не стояло. Теперь их жизни станут в тысячу раз хуже. Страннее и чернее я никогда ничего не слышал, и я вижу, что даже Гелон огорошен, услышав подробности. Похоже, до этого они только разжигали его интерес кое-какими намеками, а сейчас он в первый раз слышит сюжет целиком. «Слушай, как-то это все мрачновато», — говорю я, когда Нума замолкает. «Это потрясающая пьеса», — отвечает Нума, не смущаясь. Я обращаюсь к Пахису, потому что всем остальным веры нет. «Что думаешь, Пахис? Скажи, как есть». Пахис оглядывает своих товарищей, потом стены карьера. Он задумчиво почесывает в затылке, и пара волосков остается у него на пальцах, но не так много, как обычно. «Никогда раньше не видел ничего подобного», — говорит он наконец. «Тебе понравилось?» Пахис качает головой. «Нет, не понравилось. Но я никогда не забуду этот спектакль. Говорят, Еврипид считает, что это его лучшее творение». «Правда?» — спрашивает Гелон. И тут я понимаю, что нам кранты. Ну что ж, значит, мы ставим троянок. Главная героиня в троянках — Гекуба, и мы даже не обсуждаем, кому достанется эта роль. Нума лучший из всех, и он хочет играть, а значит, роль его. Следующая по важности — Кассандра, потом Елена. Мужики в этой пьесе ничего особое не делают, только ведут себя как козлы. Менелай мелькает в конце, но мало что говорит. То есть вопрос стоит так. Кто играет Кассандру и кто Елену? Кассандра на этот момент уже выжила из ума, но все еще прекрасно. И Агамемнон по ней с ума сходит, хочет увести с собой Варгас. Этот долбоеб, думает, жена примет с распростертыми объятиями и его, и любовницу, но Кассандра-то знает, что отправиться в Грецию означает умереть. Но все равно отправляется. Это хорошая роль, и я хотел бы, чтобы она досталась Пахису, но Гелон не так уверен. Он хочет, чтобы хористы тоже попробовали. И, наверное, он прав. Но, бля, хочу, чтобы был Пахис. В этом есть симметрия. Ламбон, я занят. Херня, я тоже постановщик, так я и говорю. Гелон вздыхает и смотрит на меня. Ну, говори, что думаешь. Мужик, ты подумай. Мы же объединяем две пьесы. Зрители заметят, что актеры одни и те же. И это часто слабость. Но мы можем сделать из нее силу. Играть на ожиданиях, понимаешь? Так. Гелон еще не вполне заинтересован, но и не просто слушает, чтобы я отстал. Но Медея — женщина, которая убила своих детей. А Гекуба — женщина, чья жизнь кончена, потому что ее детей убили. Есть же и связь, правда? Одна все уничтожает, другая все терпит. Здесь есть ритм, и ты прямо в точку попал, когда выбрал Нуму. А вот возьмем Ясона и Кассандру. Какая у них связь? Я приобнимаю Пахиса. Ясон — бабник, каких поискать, так? Все беды от его неверности. Если бы он просто сдержал обещание, которое дал Медее, все бы было замечательно, но нет же. Ему позарез надо было вцепиться в молоденькую и красивую, и из-за этого все идет наперекосяк. А вот насчет Кассандры, я обнимаю Пахиса покрепче. Агамемнон собирается домой, и он победил, как и Ясон. Только его награда не руно какой-то там, а сама Троя. Мог бы сидеть себе на жопе ровно в Аргасе, пить лучшие вина, и чтоб жена ему на ушко ворковала. Но ему нужна молоденькая и красивая, а жена это так не оставит. Она режет его на кусочки, и от этого начинается кровная вражда. Потому что после его смерти дети убивают мать, чтобы отомстить. Понимаешь, они же друг для друга, как разбитые зеркала. Идеально! Я расхаживаю туда-сюда и весь запыхался. Все слушают меня, не отрывая глаз. Даже детям кажется интересно, и они переводят взгляды на Гелона в ожидании ответа. В этом что-то есть, но все не так просто. Клитемнестра и так ненавидит Агамемнона. Он принес их дочь в жертву, только чтобы ветер был попутный. Он замирает, словно его осенило. А ведь это аргумент против. Если бы Агамемнон был в пьесе, то, пожалуй, роль бы Пахису подошла. Но его нет. Он поворачивается к Нуме. Так? Так, говорит Нума. Агамемнон только упоминается. Это удар. Но я еще не готов сдаться. Актеры на главных ролях первыми разбирают еду, и я не допущу, чтобы вы держали Пахиса на пайке для хористов. «Справедливо, но ты упускаешь суть. Нам нужно зеркало с трещиной, а не просто то же самое. Надо, чтобы было по-другому, но узнаваемо. И вообще, посмотри на него, он был рожден, чтобы играть Кассандру. Правда, Пахис?» «Угу», — отвечает Пахис с меньшей уверенностью, чем я надеялся. Гелон спрашивает детей. Те, кажется, не уверены, на чьей они стороне. Потом спрашивает хор, что тупо, потому что, разумеется, они хотят провести пробы, потому что это шанс получить хорошую роль и все, что к ней прилагается. Мы находим более-менее плоский камень, напоминающий трибуну оратора, и Гелон решает, что это будет площадка для проб. Он велит всем, кто хочет попробовать выстроиться в очередь, и он примет от каждого монолог Кассандры. К моему удивлению, несколько человек даже не хотят пробовать. Я спрашиваю одного, почему, и он бормочет, что стесняется. Но такие робкие в меньшинстве, и остальные решают попытать удачи. Один за другим они залезают на камень и показывают Кассандру. Получается шероховато. Что бы мы делали без Нумы? Память у него нереальная. Он, кажется, помнит реплики Кассандры, ничуть не хуже реплик Миды, и подсказывает шепотом тем, кому надо, то есть примерно всем. Сцену мы выбрали ту, где Кассандру вот-вот увезут на корабль Агамемнона, а там, в Грецию, любовницей. Это последние слова, которые она произнесет. Трое изрекает она пророчество о будущем. Да, умеет Кассандра испортить настроение. Говорит, мол, «Льются реки крови и в лодке пробоина, и не уплыть». Мрачно это все, но сильно, конечно, если правильно сыграть. А правильно сыграть никто не может. Сразу вспоминаются первые дни, когда мы приходим в карьер. Площадка для проб будто темнеет с каждой попыткой, отбирает у каждого немного боевого духа, и у каждого афинянина меньше уверенности в себе, чем у прошлого. Следующим идти Пахису, и я жуть как волнуюсь, но улыбаюсь. «Давай, Пахис, покажи им всем!» Пахис чуть не спотыкается, входя на камень, но быстро выравнивается и обретает равновесие. Он оглядывается, глубоко вдыхает, кивает самому себе и выкладывается по полной. «Не шучу, по полной!» Получается куда лучше, чем когда он играет Ясона. И когда он заканчивает, я гляжу на Гелона и вижу, что он впечатлен. Нума встает и берет Пахиса за руку. «Прекрасно!» «Гелон, знакомься, это Кассандра!» «Кассандра, это Гелон!» За нашими спинами кто-то покашливает, я оглядываюсь, и на камень забирается еще один афинянин. Он стройный, без волос на лице, лет 19-20, не больше. Кожа у него такая же сухая и бледная, как у остальных, но на ней едва найдешь хоть морщинку, а глаза у него кари-зеленые, с длинными темными ресницами, странно выразительные. Он похож на лань или какое-то другое лесное создание, и впечатление усиливает то, как он стоит на камне, пошатывается на длинных тонких ногах, смотрит пугливо, как олень, кажется, что дрожит всем телом от подавляемого чувства. И мне становится как-то нехорошо. «Я хочу попробовать», — говорит он высоким, резким голосом. «Не судьба?» — говорю. «Пробы окончены, да, Гелон?» Гелон качает головой, не отрывая глаз от паренька. «Как тебя зовут?» «Лин», — отвечает он. «Давай, Лин, мы слушаем». Лин кивает, озирается по сторонам, поднимает длинные руки и принимается делать такие жесты, будто пытается выцарапать солнце из небосвода. «Любовницей!» — говорит он женственным голосом, но явно своим. «Он, кто разрушил все, что я люблю, разделит со мной ложе. Любовницей!» — прямо шипит он. «Мне, Аполлоновой слуге, быть ему любовницей? Или мой бог меня оставил? Или все было лишь сном?» Так он и продолжает, и он охуенен. Не знаю, лучше ли он, чем Нума, но он точно не хуже, просто другой. Когда Нума играет, видно, как он превращается в персонажа, но с этим пареньком наоборот. Он не превращается, а погружается. Погружается во что-то, что в нем уже было глубоко внутри, в какую-то пустоту в форме Кассандры. Стоя над ним, он прямо орет слова пророчества, так что весь свет над нами выходит. И я чувствую, как у меня встают дыбом волосы на шее. Глаз не отвести, хотя хочется. Я кашусь на Страбона, и он всхлипывает. Даже Дарсу не по себе. Лин все продолжает. Трясется на трибуне, будто безумный, руки извиваются, как причудливые цветы под ураганным ветром. Когда он заканчивает, у него изнуренный вид, и он прямо-таки валится с камня. Одному харисту приходится его ловить. Никто не хлопает, не восклицает. Все. Все просто смотрят в одну точку, остолбенев. Гелон смотрит на меня, и взгляд у него виноватый, но сомнений нет. Это Кассандра. «Прости, Пахис», — говорю. «Ты молодчина». Он кивает, но явно сокрушен. Он выложился как мог, но все равно даже рядом не стоит с Лином. После этого мы все какие-то притихшие ходим, не понимая, что делать дальше. Обсуждают кое-какие сцены, но с которой начать. Да, путь кажется туманный. Гелон объявляет небольшой перерыв. Все и так объелись, так что никакой еды, но вина полно, так что всем дают по чаше. Помогает. С каждым глотком все как будто оживляются. Настолько, что работать дальше предлагает Антикл. Он уже на ногах, ко всему готов, поглаживает свою серебристую бороду и рассказывает остальным, что главная практика. Снова покашливание. И снова Лин. Он выглядит жутко. Сероватое лицо поблескивает от пота, и он сжимает чашу дрожащими пальцами. «А Елена?» — спрашивает он, неровно дыша. «Кто ее будет играть?» Хористы, которые повеселели, выпив вина, совсем оживляются, услышав, что будут еще одни пробы. И правда, говорят они, а как же Елена? Это же важная роль. Даже детям интересно, потому что Елену Троянскую знают и ненавидят все. Кассандра — странная, туманная особа, а вот что спартанка — злодейка, всем вполне понятно. «Да», — говорит Даррес, — «бесспорно, нужно найти актера на эту роль, прежде чем мы продолжим». Я наклоняюсь к Пахису и шепчу. «Хочешь сыграть Елену?» Он кивает, но видно, что запал иссяк. Если он сейчас опять будет пробоваться, на успех рассчитывать не приходится. Похеру разберемся. «Не надо проб», — говорю. «Пахис, Елена». Они все обращают взоры на меня. «Я не могу и этот спор проиграть, а то быть мне посмешищем». «Может быть», — говорит Гелон, «если он на пробах покажет себя лучше остальных». «Никаких проб». «Что?» «По-моему, в хоре кто-то посмеивается». «Дружище, ты подумай. Это же Елена Троянская, самая прекрасная женщина в мире. Схера ли ей пробоваться на роль? Она просто такая. Ты хочешь, чтобы они тут танцевали и читали слова, чтобы ты решил, кто будет Еленой? На коленях умоляли, можно сказать». «А Елена-то ни о чем не умоляет, она просто такая!» «Это хороший аргумент, и я им горжусь. Елена просто такая!» Я смотрю на Пахиса, и он улыбается. «Уже чуть выпрямился?» «Но она же в пьесе умоляет», — говорит кто-то из хористов. «Да», — говорит другой. «Там же весь смысл сцены в том, что она пытается убедить Менелая ее не убивать, разве нет?» Я слышу, как другие бормочут, соглашаюсь и удивляюсь, как мы до этого докатились. Почему я спорю с этими мудаками в кандалах? «Ребята, вы уж извините, но вы не на финском собрании, вам права голоса не давали». «Эй!» — раздраженно говорит Гелон. «Не надо с ними так разговаривать». Снова одобрительное бормотание, и, кажется, проб на роль Елены не избежать. А, собственно, чем меня это не устраивает? Пахис же уже играет Ясона. И если дело в еде, я сам могу ему давать побольше. Что же мне не дает покоя? Мне нужно выиграть. Либо я режиссер, как Гелон, либо я здесь для моральной поддержки. Я не против быть вторым режиссером, но главное, чтобы все-таки режиссером. Либо так, либо никак. Тогда я уйду. Что? Гелон кажется поражен. Что слышал? «Мне кажется, я немногого прошу. Я думал, мы с тобой вместе этим занимаемся. Может, ошибался. Если так, то ничего страшного. Дорогу в город я знаю». Повисает тишина, и теперь представление. Это мы с Гелоном. Афиняне, хоть и голодные, и сломленные, хотят знать, что будет дальше. Кто выиграет? Высокий красавчик или хромоногий говнюк, который ходит за ним хвостом? По взглядам я вижу, на кого они ставят, но им все равно интересно. И нужно произнести реплики, сыграть роли. Они стоят и смотрят. «Тебе это так важно?» Да. Почему? Он рожден играть эту роль. Гелон долго не отводит взгляда, а потом качает головой и бормочет. Ну, хоть глаза у него нужного цвета. Нужного цвета? Ага. Разве там не сказано, что у Елены глаза зеленые, как изумруды? Мне кажется, или Гелон мне подмигивает? Афини не перешептывается, и скоро они с детьми передают друг другу, что, наверное, я прав. Один афининин припоминает слова о чудесных зеленых глазах Елены. Другие следуют его примеру, и вдруг это становится правдой. Все согласны, что Пахис должен сыграть эту роль. Но я-то знаю, что это чушь собачья. Глаза у Елены не зеленее, чем у Ясона. Гелон это придумал, потому что не хочет меня терять. Я пожимаю ему руку, но мне неловко, и я отхожу и иду к тачке достать горшок оливок для Пахиса. «Тебе надо отъедаться. Елена особо фигуристая». «Спасибо», — говорит он дрожащим голосом. «Но почему?» «Мы друзья», — отвечаю я, и, к моему удивлению, это правда. Пахис утирает слезы. Я иду за новым куском хлеба.